Глава 10. Каждое совершенное действие имеет определенные последствия. Нас всегда этому учили. Если тронуть горячую плиту, можно обжечься. Если взять за лезвие нож, порезаться. Все предельно просто. Тех, кому вовремя не указали правила игры, учит жизнь. Обычно жестко, не сюсюкаясь и не церемонясь. Рано или поздно, но всегда. Конечно, спасение ортодоксальных воров, чтущих кодекс, не могло всем понравиться. Редко бывает, что при резком успехе одной из сторон в уже занятой нише все остаются довольными. А учитывая, что мы немножко, самую малость, подставили кинжальщиков, повод сильно не любить меня у однорогого был. Поэтому я допускал, что нападение Кабирида как минимум обосновано. Однако умирать и тем самым восстанавливать историческую справедливость я не собирался. Впрочем, и прощупывать возможности древовида тоже. Потому я просто поднял плазмоган и нажал спусковой крючок. Кабирид к тому времени совсем потемнел, точно как испортившийся сухофрукт. Он почти растворился в окружающей мгле, но короткая вспышка от оружия вернула его в зону видимости. Однорогого смело выстрелом, как легонькую веточку под порывом смерча. Он пропахал спиной с десяток метров и замер на земле. Навык стрельбы повышен до 31 уровня. Так, это все здорово. А где вы убили игрока, получите и распишитесь? Интерфейс сломался, что ли? Я медленно пошел вперед, сжимая рукоять меча. Плазмоган гудел, остывая, его пришлось убрать. Ну, что там с древовидом? Лежал, как тот тополь на плющихе. Ничего страшного, я особой сентиментальностью не обладаю, да и добивать противника не впервой. Жаль-то поранят, раз тут надо порубить товарища на дрова. Однорогий и вправду стал похож на поваленное дерево. Кожа затвердела, высохла, покрылась крупными трещинами. Пф, у меня есть одна штучка, которая пробивает любую защиту. Момент. Я примерно прикинул место, где должно быть сердце, и всадил туда клинок. Так, это мне нравилось все меньше. Мало того, что меч вошел с большим трудом, так обратно его выдернуть не получилось. Однорогий и не торопился помирать. Напротив, открыл глаза, словно горящие адским пламенем, и с глухим треском медленно потянул ко мне руку. Все, что удалось сделать напоследок, бессильно дернуть грамм на себя пару раз и следом отпустить рукоять. Клинок остался в поднимающемся теле древовида. Я запоздало вспомнил, что у меня есть еще один козырь. Дьявол, однорогий открыл глаза. Я с сожалением потянул меч на себя, хотя знал, что это бесполезно. Отошел на несколько шагов, глядя, как одеревеневший кабирит тяжело поднимается на ноги. Зараза! С моим граммом в груди! Вот именно сейчас я пожалел, что не пошел по самому обычному пути и не купил заклинание простого фаербола. Ну ладно, будем работать с тем, что есть. Ледяной росчерк лишь скользнул по коже, точнее коре кабирида. Дуга на мгновение заставила однорогого замереть. Однако это скорее от удивления и света, разрезавшего мглу, а не от полученного урона. Хорошо притормозило электрическое поле. Но мне кажется, все дело в самой природе заклинания. Хуже, что никакого вреда оно древовиду не принесло. Больше всех разочаровала кровавая плеть, которую после нескольких тщетных ударов я попросту развеял. Заклинания разрушения на противника почти не действовали. Да, летела мелкая древесная пыль. От кабирида отрывались небольшие твердые куски плоти коры, однако толку. Он неторопливо, но неотвратимо приближался. Можно, конечно, бахнуть из плазмогана, там осталось два заряда, либо... Я могу помочь. Я вздрогнул. Голос звучал осознанно, четко. И самое страшное, я знал, кому он принадлежит. Мне. Одно разочарование. Во время трудностей я ждал мобилизации всех внутренних резервов, а никак не обострения шизофрении. Вопрос был глупый, однако не задать его было бы еще глупее. «Кто ты? «Твоя смерть!» — закряхтел враг, подумав, что вопрос относится к нему. «Вот ведь какой нудный тип! Я тут вообще-то с ума схожу, а он лишь о себе думает. Стыдно должно быть?» «Ты знаешь ответ», — сказал голос. «Все твои подавленные желания, страхи, проблемы, которые ты не хочешь решать, в конечном счете сформировали меня. Не лики и не меч. Они лишь дают силы. Дают возможность тебе осознать, что я существую». Это все было, конечно, здорово. Вот только время решать свои психологические проблемы явно не очень удачное. На меня надвигался кабирит, с которым я не мог справиться. Единственный разумный способ — бежать. Минус лишь в незнакомой местности. Правда, у меня есть карта. Проблема в том, что, судя по отмеченному маршруту, сюда мы добирались, сильно петляя. У однорогого будет возможность меня перехватить. «Как ты можешь помочь?» — крикнул я. Кабирит на мгновение замер. Он, видимо, решил, что жертва совсем двинулась кукухой и зачем-то просит о помощи. Кстати, однорогий был недалек от истины. Впрочем, перезагрузка системы однорогого произошла быстро, и он продолжил движение. «Я могу убить его», — ответил голос. «Просто дай мне волю». «Даю! Делай, что хочешь!» Это оказалось невероятным. Несравнимо ни с чем, что я испытывал. Словно некая сила перенесла меня с водительского сиденья на штурманское. Странно оказалось ощущать сознание и тело отдельно, даже несколько неуютно и пугающе. А вот тому, второму Сергею, было вполне комфортно. Он ловко уклонился от выпада кабирида. Но это фигня. Последний в обличии одеревенелого существа оказался чуть медленнее обычного демона. Тут даже я бы справился. Но вот дальнейшее действие меня заставило чертыхнуться. Я вытащил продолговатую трубку, ну чисто гамельнский крысолов, направил ее в сторону кабирида, после чего нажал на кнопочку сбоку. И все осветилось. Я разглядел рыхлую, словно песок, серую землю. Рассмотрел каждую трещину на теле однорогого. Почувствовал жар, которым наполняется пространство. И вкусил горечь разочарования. Ведь я не придумал ничего сверхъестественного. Лишь вытащил из инвентаря бушующее драконье горло. 6 зарядов, точнее уже 5. 4 секунды действия и 6 перезарядка. Зараза, вот почему я вспомнил обо всем этом только сейчас? И это подействовало более чем. Кабирит занялся, как облитое бензином чучело на масленицу. Даже когда волшебная дудочка закончила поливать его огнем, наш пионерский костер продолжал радовать округу светом. Еще бы леденящий душу вопль сделать потише, было бы круто. Напоследок кабирит зачем-то решил обернуться обратно. Видимо, чтобы сбросить с себя легковоспламеняемую кору. Однако вышло все не очень здорово. Воздух заполнился душераздирающим криком и запахом жареного мяса. Мне было стыдно, но даже захотелось есть. А потом кабирит упал, обратившись в прах. Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на древовид. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено умение механика. Захвачено заклинание магнит. Вы убили последнего живого представителя воров, именующихся кинжальщиками. Звание кровник снято. Ваша известность повышена до 20. Ваше имя не гремит по вселенной. Да, его еще редко упоминают в центральных мирах. Но все чаще можно услышать о беловолосом полукровке, с которым никто не способен совладать. Однако задумайтесь, готовы ли вы к такой славе? Интересно. По поводу последнего из воров. Значит, архалусы не особо церемонились с шайкой, которую мы подставили. Нет, я не жалел их. Меня больше удивляло, что в кинжальщиках находился кабирит. Хотя чего это я? Звук звенящей монеты гораздо сильнее расовой нетерпимости. Я склонился над кучкой праха и стал там нечто выискивать. Ладно, пора уже брать управление на себя. Ну-ка. Оказалось, все не так просто. Меня будто пристегнули ремнем безопасности, лишив подвижности, а как отстегиваться не сказали. «Эй, возвращай все как было!» «Зачем? Я запросто могу заняться делами, пока ты отдыхаешь». «Я сейчас дам тебе отдых!» Голова была готова лопнуть от напряжения. Мозг заболел, будто я откусил большой шматок фруктового льда. Я замычал, пытаясь вернуться обратно. «Ну же, еще чуть-чуть!» Открыл глаза и, не веря своим ощущениям, сжал кулаки. Я снова я. Кожа, несмотря на ужасную жару, покрылась мурашками. На лбу выступил пот. «Я всегда тут, если что!» Насмешливо раздалось в голове. «Да пошел ты!» Я просидел еще несколько минут, закопав руки в останки Кабирида, пока окончательно не пришел в себя. Злости не было, только страх. Неужели я могу потерять свое «я», то самое, которое сейчас имею? Честно говоря, не хотелось бы. Привык к себе за столько лет. Нет, я готов меняться, становиться сильнее и все такое, но вот терять себя нынешнего уж увольте. Шаловливые пальцы против воли нащупали тяжелую рукоять. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы выдернуть из грязи и праха здоровенное оружие, действительно большое, похожее на удлиненный меч с внушительной рукоятью и клинком, только невероятно неудобное. Даже удержать его на весу оказалось крайне трудно. Кинжал атаирского вора. Плюс 20 к коротким клинкам, плюс 5 к силовому удару, плюс 5 к скрытности, плюс 2 к блокировке, плюс 2 к сопротивлению. Внимание, только для представителей расы кабиридов. Что эта дура оказалась кинжалом, черт с ним. Меня больше возмутила приписка мелким шрифтом. Почему только для кабиридов? Что за, не побоюсь этого слова, расизм? Где всеобщая терпимость? Я пытался проигнорировать информацию системы и продолжал держать на весу оружие. Однако заметил, как медленно, но неотвратимо поползла вниз бодрость. А ведь это я стоял, практически не шевелясь. Попробовал замахнуться и чуть не рухнул вместе с зуботычкой. Обидно. То самое копье крунов было без ограничений, в отличие от дурацкого кинжала. С другой стороны, то, что тебе не нужно, всегда можно продать. Я убрал оружие в инвентарь и даже чуть присел от его тяжести. Однако. Здоровые товарищи эти кабириды. Поднял и сразу же спрятал грамм, что ранее застрял в демоне. Покопался еще немного. Нашел кучу бумаг на непонятном языке. Одни были похожи на письма, другие на отчеты. Пыль отсутствовала. То ли она была здесь не в ходу, то ли однорогий не носил с собой деньги. Что ж, весьма скудный улов. Это тебе не всадники. Возвращался я по собственным следам, ориентируясь на карту. Не торопился. Во-первых, местность все же незнакомая, да и не видно нифига. Во-вторых, неизвестно, как отреагируют кабириды. С ними осталась Рис, а я убил какого-то начальника. Надо еще доказать, что Сережа не верблюд, а вполне себе адекватный игрок. Подверженный приступам ярости, с голосами в голове, но в данный момент адекватный. Более или менее. Сначала показалась свалка с бродящими точно призраки, тенями работников. Слава верховным демонам, надсмотрщики кабириды не обратили на меня внимания. К тому же я обошел их стороной, чтобы лишний раз не нервировать. А вот к самим хижинам я подошел с уже бешено бьющимся сердцем. Проверил плазмоган, приготовил огненную дудку, положил на видное место грамм, чтобы успеть вытащить. Хотел подобраться незаметно, да не вышло. Меня здесь давно ждали. Мощная рука будто материализовалась из тьмы, схватив за плечо. Из таких объятий хрен вырвешься. Я ушел вправо, крутанулся на месте, выхватывая грамм, и рубанул по тьме. Что-то шмякнулось на землю, завопил кабирит. Причем так, что у меня все волосы, в том числе на не самых популярных частях тела, встали дыбом. Вспыхнул ярким прожектором свет с одной стороны, с другой, с третьей. Тут же градом посыпались удары такой силы, что даже дыхание перехватило. Полоска здоровья не то что дрогнула, а рухнула сразу наполовину. Я бы и рад был откатить время, да куда? Мое темное начало тоже молчало. Значит, положение представлялось действительно аховым. Но удары прекратились так же внезапно, как начались. Прозвучал грубый голос на непонятном языке. Несколько пар рук схватили меня и подняли на ноги. Точнее, попытались, потому что я тут же снова безвольно повалился на землю. «Здравствуй, Серк», — сказал тот же голос, но уже вполне понятном мне человеческом. Щурясь, поднял голову на звук. Понадобилось секунд 10-15, чтобы собрать глаза в кучу, а потом и понять, что непонятная скала передо мной и не скала, а тот самый кабирит, к которому я пришел в гости. Уфер-Ванурт из рода Крунов, отец убитого мною сына. И начальник, опять же, убитого мною кабирида. Такие себе я ачивки собираю. «Здравствуйте, Уфер-Ван...» Голос сорвался, и я закашлялся. «Нехорошо так, кровью». «Ведите его ко мне. А ты не вопи и брось свою руку. У тебя гражданство есть. Подадим запрос на повышение категории. Еще лучше тебе сделаем. Перетяни только, пока все тут кровью своей не залил». Меня отволокли в одну из хижин. Я даже не сообразил, в какую. Лишь успел сделать пометку на карте. Ладно, потом поглядим. Внутри было на удивление просторно. Помещение оказалось полуземляного типа. Пол намного ниже входа, поэтому кабериды здесь ходили не сутулясь. Никакой помпезности и роскоши, лишь необходимая мебель. Несколько кресел, стол, здоровенный сундук. С потолка, обвитые крепкими веревками явно растительного происхождения, свисали светящиеся кристаллы. Я бы мог сказать, что тут было бедненько, но чистенько. Однако копыта кабиридов поднимали мелкую серую пыль с пола, заставляя покашливать. К моей радости, в одном из кресел сидела Рис. Живая, здоровая, без оторванных конечностей. Меня она окинула встревоженным взглядом, даже вскочила на ноги. Однако, увидев вошедшего Уфера, села на место. Молодец. Хоть кто-то тут обладает благоразумием. Последний половозрелый кабирит из рода Крунов отдал команду на своем языке, и все демоны вышли. Вряд ли в этом была хоть какая-то самонадеянность. Интуиция мне подсказывала, что Уфер вполне может за себя постоять. «Я рад тебя видеть!» Что интересно, кабирит говорил правду. Наблюдательность не врала. Однако после слов приветствия Уфер сразу нахмурился. «Но ты отрубил руку одному моему кабериду. А второго, надо понимать, убил?» Вместо ответа я кивнул и вытащил кинжал, который тут же уронил на пол. Уфер провел по рогам, поглаживая их словно волосы, и закусил нижнюю губу. «Не могу сказать, что я опечален смертью Крутниса. Но он был достаточно влиятелен и имел множество сторонников. По правде сказать, я даже пожалел, что сделал его своим помощником. Потому теперь ты в очень сложной ситуации». Он напал на меня. «Вы были знакомы?» «Нет». «И кабирит напал на тебя безо всякой веской причины?» «Вообще-то причина имелась. Хорошо, что демоны были не особо волосаты, потому что после моего рассказа Уфер бы посидел. Чем больше я говорил, тем разительнее менялось лицо владетеля. От легкого недоверия до плохо скрываемой ярости. Чтобы как-то подтвердить свои слова, пришлось достать бумаги Однорогова. А вот теперь Уфер начал медленно закипать. Так что его красноватое лицо стало почти бордового цвета. «Он собирался прибрать все к рукам!» И действительно состоял в Архалусском обществе воров. Это невероятно. Ты не представляешь, что это значит. Вообще, я немного представлял. Из разряда «кто тут накосячил» Сережа перешел в класс «спаситель Отечества» и конкретного кабирида в частности. И пока Уфер бушевал, возмущаясь вероломству безвременно усопшего, я внимательно изучал сообщения системы. Вы помогли обществу Уфера-Ванурта из рода Крунов предотвратить покушение на его главу. Получено звание «Друг». Вы можете беспрепятственно передвигаться по владениям общества. Вы помогли обществу Уфера-Ванурта из рода Крунов предотвратить покушение на внуков главы. Получено звание «Друг семьи». Вы можете брать предметы общего пользования общества. Вы помогли обществу Уфера-Ванурта из рода Крунов предотвратить переворот и смену главы. Получено звание «Лучший друг семьи». Вы можете рассчитывать на защиту общества. Вы выявили предателя в Ордене Мусорщиков. Получено звание «Захожий». Вы можете свободно передвигаться по свалкам Ордена и их поселениям. «Серк, ты спас нас всех. Может, я могу чем-то помочь тебе?» Я лукаво улыбнулся, тут же схватившись за разбитую губу. Признаться, и тело после тумаков кабиридов болело. Однако настроение у меня было неплохое. «Если честно, то очень даже можете».